Глава 27. Кристина Лисина. Неделя спустя. Вот и прошли 2 недели со дня смерти несчастной Люсьены. Тело бедной старушки так и не нашлось. Ее племянница Аля наконец приехала из Владивостока. Теперь беспрерывно плачет в гостиной, даже не переодевшись с дороги. Дети в школе. Им настолько понравилось новое учебное заведение, что теперь они просыпаются чуть ли не в 8 утра. Чтобы не проспать и успеть выгулить клокастика, так они назвали пёселя, и блохастика, котенка, заодно. Ворона Клара всегда сопровождает их, летая сверху, и гадя только под деревьями. В вороне Кларе мы купили большой вольер, но дверца там всегда открыта. Клара очень гордая и умная птичка. В основном она спокойно летает по дому, и беспорядка от нее вообще никакого. «Аля, может, вам успокоительные капли накапать? Суечусь я вокруг няниной племянницы». «Кого же мы теперь хоронить будем?» – причитает она, не слыша мои вопросы. «Никогда не думала, что мою несчастную тетушку Люсьену Генриховну постигнет такая трагическая участь». Игнат рядом с Алей удрученно молчит, так же, убитый горем. «Люсьена, Люсьена!» Противно каркая, к нам в гостиную влетает Клара. «Что это?» Раскрывает опухшие от слез глаза Аля. «А, это наша ворона. Не обращайте внимания!» Отмахиваюсь я. «Люсьена! Люсьена!» – продолжает каркать Клара во всю свою воронье горло. «А что, у вас говорящая?» – в ужасе спрашивает Аля. Мы с Игнатом переглядываемся. «Да нет, вроде. Молчала до этого». «Это Люсьена?» – вскакивает Аля, указывая перстом на Клару. «Где?» – оборачиваемся мы. «Да вот же! Ворона!» – тычет пальцем в птичку Аля. «Это Клара!» – повторяю я. «Давайте я вам все же успокоительных капелек накапаю». «Это душа Люсьены в ворону вселилась и теперь говорит с нами!» На полном серьезе заявляет Аля и быстро крестится 3 раза. «Я такое в передачах видела!» Меня охватывает священный ужас. «Клара!» – переспрашивает птичку Игнат. «Ты Люсьена?» «Нет!» – каркает ворона. «Люсьена там!» Аля сидит с раскрытым ртом. Я же, уже давно привыкшая к нашему постоянному дурдому, пожимаю плечами. «Где там?» – разговаривает с вороной Игнат, как с разумной. «Люсьена комната!» – заявляет птичка и летит в комнату покойной. Меня уже не то, что охватывает, теперь уже обуревает ужасом. Точно, из всего дома мы не проверили только комнату несчастной. Неужели тело там? Тогда почему в доме нет запаха? Кто его туда перенес? Непонятно. Ничего не понятно. Игнат же смело идет за вороной. Мы с Алей переглядываемся и тоже спешим за ними. Останавливаемся гурьбой перед дверью. Но никто не решается войти. «Люсьена!» Как каркнет Клара, мы чуть не подпрыгиваем от страха. «Иду! Иду!» Слышится за дверью старческий голос. Немая сцена. Мы переглядываемся уже втроем. Аля беззвучно открывает и закрывает рот. Игнат белее бумаги. В полной тишине дверная ручка проворачивается со скрипом. Я зажмуриваюсь. «Люсьена!» – выдыхает Игнат. «Тетечка!» – вскрикивает Аля. Я же потихоньку приоткрываю 1 глаз, а потом уже в оба вытаращиваюсь и смотрю на женщину. Аля бросается на тетушку, обнимает ее. У Игната челюсть белозубая отвисла, и сам он белее бумаги. Вот-вот сознание потеряет. И я схватилась за сердце и стою. Не знаю, падать мне или нет. «Люсьена! Жива!» – орёт Аля. «Вы зачем меня из Владивостока вызвали? Это шутка такая? Прикол такой?» «Лиса!» – зовёт меня тихонько Игнат. «Иди, водички принеси. Нехорошо мне». Я беру себя в руки и бегу спасать своего любимого. Он и впрямь выглядит неважно. Если сейчас потеряет сознание, дотащить его до дивана мы с тщедушной Алей не сможем. На следующий день. Игнату весь день было плохо. Даже пришлось врача вызвать. У него резко повысилось давление. Избить его смогли только уколом. Как делали укол огромному мужику – отдельная тема. Оказывается, бесстрашный Игнат боится врачей и уколов, как чумы. А вот Люсьена бодро шаркала по дому, развив активную деятельность. Напекла вафли, те самые, которые мы думали, что зомби нам готовила. Сварила уху из сомиков и все причитала над захворавшим воспитанником. Сегодня Игнату уже полегче. Он отвез детей в школу и устроил Люсьене настоящий допрос. «Люсьена, милая, но как так получилось?» «А я очнулась. Смотрю, меня в подвале забегли, льдом обложили», — повествует картава старушка. «Сказу догадалась, что на тот свет решили спховадить». «Да разве мы бы так поступили с тобой, милая?» Не поймет Игнат. Я очнулась, встала и пошла в свою комнату, продолжает Люсьена Генриховна. О доме такой дугдом начался, что я решила не попадаться вам на глаза. Значит, это ты нам вафли пекла, сомиков жарила и моих осетров спасла? Спрашивает Игнат. «Да, осетгов я поймала и к тебе в ванну положила, чтобы не погибли. Я подождала о вас заботиться, тем более у тебя такие замечательные дети, Игнат». «Но мы не говорили, что это мои дети». Переглядываемся мы с Игнатом. «Да я как их увидела, тут же поняла, что детки твои, они твоя копия в детстве». Ну надо же, даже Люсьена сходу поняла, что детки Игната, а ему надо было упасть с дерева, чтобы мозги на место встали. «Люсьена!» Игнат поднимается с дивана и привлекает старушку к себе. «Мы тебя очень сильно любим, и ты нам никогда не помешаешь». Старушка достает из кармашка аккуратный накрахмаленный платочек и очень мило промакивает им глаза. «Пожалуйста, не шути так больше. И прости нас, что мы подумали, что ты, что мы потеряли тебя». Люсьена целует Игната в лоб, причем ему приходится согнуться чуть ли не пополам, чтобы сухонькая старушка достала до его лба. А потом бабушка оборачивается ко мне. «Люсьена Генриховна, у меня тоже глаза на мокром месте. Я так рада, что вы живы и здоровы!» Люсьена тоже обнимает меня, а потом улыбается. «Детишки у вас подкисающие. Вот только когда они меня видят, то агут какое-то непонятное слово и убегают». «Зомби. Это слово зомби. Дети сразу видели ее, но в силу их воображения мы не поверили им, а все могло бы открыться куда раньше. Так, значит, похороны отменяются? Приходит к логическому выводу Аля. А я с работы отпрашивалась, отпуск взяла. Просто так, что ли? Мы с Игнатом переглядываемся. Оставайтесь, Аля, предлагает Игнат. Да, похороны у нас, к счастью, отменяются. Но зато нас ждет свадьба, улыбаюсь я. Да, Лиса, сияет Игнат медным тазом. Раз никого хоронить не нужно, сыграем веселую свадьбу с белым платьем, рестораном, гостями и так далее.